тяжело болеет в трудных условиях, которые Зиновий Семенович почему-то считает нормальными. Тут уместно будет вспомнить Владимира Ильича Ленина после ранения, и то, в какую больницу его привезли на рентген, и как он волновался, что кто-то из-за него обеспокоен. «Это ты меня, что ли, учишь?» Навалившись грудью на стол, спросил Золотухин. «А почему вы так тревожитесь, если я даже и напоминаю вам то, что вы забыли?» — осведомился Устименко. «Ведь медицина — моя специальность, а не ваша. Почему же вам и не послушать специалиста?» «Ты так всю жизнь прожил?» — неожиданно спросил Золотухин. Устименко усмехнулся. Мгновенная летящая его улыбка совсем обескуражила Зиновия Семеновича. «Еще не прожил. Еще проживу. Я тоже вроде тебя был, Владимир Афанасьевич», — с горечью произнес Золотухин. «Да вот укатался малость». «Тут важно не бояться», — деловито заметил он. «Главное — не бояться. Ты впредь не бойся, не бойся, что доброго места себе и не угреешь. А я и не боюсь. Ничего и никого». «Пожалуй, что нет, не торопясь», — сказал Устименко, еще подумал и добавил. «Нет, впрочем, бывает, боюсь неправильно поступить». «Неправильно в каком смысле?» «Ну, против дела, против работы, следовательно, против деловой совести. Кроме того, характер у меня тяжелый, слишком бывает требовательный. И к тем, кто не виноват, пристанешь, случается. Теперь, правда, меньше. Раньше я хуже был, всех судил. А себя?» Владимир Афанасьевич опять одарил Золотухина летящей своей улыбкой. «Себя строже других. Ладно, времени мало», — словно рассердившись на себя за этот чувствительный разговор, сказал Золотухин. «Теперь возьми блокнот, записывай, где и какую рабочую силу набирать станешь. Я с Саловым договорюсь, помогу тебе». Но Устименко никакого блокнота не вынул. «Вот возьми со стола листок», — добродушно говорил Золотухин. «С миру по нитке голому рубаха. Наскребем тебе, доктор, по малости рабсилы. За квалификацию не поручусь, но окончательно строительство твое не остановится. Будут по малости тюкать. Помаленьку, полегоньку, с мертвой точки сдвинешься. Сама Москва и та не в раз строила. Спеши». «Зачем?» — спросил Устименко. «Это как зачем? Запомнить надеешься?» «Да ну», — сказал Владимир Афанасьевич, — «ни на что я не надеюсь. Но только по 5 лодырей устрой контор клянчить, смешно, право. Нет, так, Зиновий Семенович, дело у нас не пойдет». И он поднялся, скользнувшись на паркете раненой ногой и мучительно покраснев от того, что это получилось, жалостно, картинно, вот какой пострадавший коллег себя показывает. «Значит, не нуждаешься?» — со смешком спросил Золотухин. «Сам такой мудрый, что и советы тебе не нужны. Ну иди, иди, валяй. Но ведь я попомню, давал тебе строителей, да ты не взял. Так что, дорогой доктор, мы спросим, с тебя спросим, как ни верти. И деваться тебе будет некуда, понимаешь ли, не отопрешься. Ну иди да не возвращайся, больше ничего от меня не получишь». Так и был Устименко изгнан из огромного светлого кабинета. Вышел он от Золотухина нисколько не испуганный, не расстроенный даже, а сосредоточенный. Как же быть теперь все-таки дальше? Разумеется, мог он и обидеться, да, кажется, и обиделся самую малую талику, но довольно быстро все это с себя стряхнул, сосредоточившись как шахматист над комбинациями, которые могли бы быть осуществлены для получения добротно организованных строителей. Об отношении к себе товарища Золотухина и о сменах выражения лица Зиновия Семеновича он нисколько не задумывался, да и не приметил их толком, он никогда и не замечал, как относится к нему начальство. Уже совсем вблизи незадачливого больничного городка вспомнился Устименке разговор о Золотухинском сыне, и он слегка поморщился на суесловного Женьку и попрекнул себя в недостаточной настырности.